Неудачная личная жизнь и недостаточное музыкальное образование определенно не благоприятствовали полному и наиболее плодотворному развитию гения Глинки. Тем не менее, историческое и художественное значение его творчества является основным и капитальным для истории русской музыки и может быть приравнено лишь к значению Пушкина в отечественной литературе. При этом Глинка дал образчики удивительного творчества в таких своих откровениях, как «Хор «Славься» из «Жизни за царя», во многих фрагментах «Руслана» и в «Камаринской». В этом смысле он мог найти себе учителей и предшественников только среди великих европейских композиторов, таких как Моцарт, Бетховен, Веберт и Мендельсон. В Глинке, как и в Пушкине, мы находим гармоническое слияние национального и общечеловеческого начал. Любопытно, что к симфонической обработке русских народных напевов в Камаринской Глинка пришел через свои испанские увертюры «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде». Одной из сильнейших сторон его художественного наследия является его ориентализм, ярко проявившийся в опере «Руслан и Людмила». С истинно гениальным чутьем Глинка развил восточные мотивы, заложенные в поэме Пушкина, и выдвинул их в один ряд с национальным русским содержанием, определив будущее русской профессиональной музыки. Ведь и в произведениях последователей Глинки, таких как Балакирев, Бородин, Римский-Корсаков, ориентализм играет важную роль. Кроме этого, общего влияния на судьбы русской национальной музыки Глинка внес в нее много нового и в специально-техническом отношении. Его оперные формы отличаются замечательной для своего времени свободой, естественностью и гибкостью при грандиозности замысла и строения, блеском инструментовки и умением легко распоряжаться хоровыми пластами. Глинка явился также отцом художественного русского романса в его наиболее законченной форме, заключающей в себе изумительное музыкально-поэтическое содержание. Уже ранние романсы Глинки, такие как «Не искушай меня без нужды» и «Сомнения», превосходят свежестью музыки и художественной законченностью многие другие русские романсы предшественников Глинки – Титова, Верстовского, Алябьева. Позднее Глинкой создано в этом жанре несколько неувидаемых шедевров. Это «Ночной смотр», «Слышу ли голос твой», «Как сладко с тобою мне быть» и, наконец, «Я помню чудное мгновение». Сейчас прозвучит этот дивный романс на стихи Пушкина. Мгновенье передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. В томлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне